Превратности войны. Лорд-маршал Берр писал письмо, но улыбнулся при виде Веста, когда тот вошел в палатку и полок опустился за его спиной. «Как дела, полковник?» «Хорошо, сэр, благодарю вас. Приготовления идут полным ходом, мы сможем выступить с рассветом». «Рационально и умело, как всегда. Что бы я делал без вас?» Берр указал на графин. «Хотите вина?» «Благодарю вас, сэр». Вест налил себе вина в стакан. «А вы выпьете со мной?» Берр указал на потрепанную походную флягу, лежавшую рядом. «Я полагаю, для меня будет благоразумнее отдать предпочтение воде». Вест виновато поморщился. Он не был уверен, что имеет право спрашивать, но отступать было некуда. «Как вы себя чувствуете, сэр?» «Гораздо лучше. Спасибо, что спросили. Намного, намного лучше». Лицо его изменилось, он прикрыл рот рукой и икнул. «Не то чтобы полностью выздоровел, но на пути к этому». Словно для того, чтобы доказать это, он легко поднялся со стула и быстрым шагом подошел к карте, скрестив руки за спиной. В его лице на самом деле появилась прежняя живость. Он больше не горбился и не пошатывался. «Лорд-маршал, я хотел поговорить о сражении у Дунбрека». Берр обернулся. «О каком его моменте?» «Когда вы испытали недомогание». Вест не знал, как лучше выразиться, но потом слова полились ручьем. «Я не послал за хирургом, я мог сделать это, но...» «Я горжусь тем, что вы этого не сделали». Вест растерянно заморгал. Он даже не смел надеяться на такой ответ. «Вы поступили так, как я и хотел. Очень важно, чтобы офицер был осторожным. Но жизненно важно, чтобы он не проявлял чрезмерную осторожность. Он должен быть способен послать своих людей по опасному пути. Он должен быть способен послать их на смерть, если считает это необходимым. Он должен быть способен принести жертву и сделать то, что требуется во имя высшего блага, не распаляя себя эмоциями по поводу своего выбора. Именно поэтому я испытываю к вам симпатию, Вест. В вас есть сострадание, но есть и стальная твердость. Нельзя стать великим полководцем без доли беспощадности». Вест не мог найти слов для ответа. Лорд-маршал усмехнулся и хлопнул ладонью по столу. «Ну и в итоге ничего страшного не случилось. Линия фронта удержана. Северяне отброшены из Инглии, и я живёхонек, как вы сами можете видеть». «Я очень рад, сэр, что вы чувствуете себя лучше». Берр улыбнулся. «Наше положение тоже улучшилось. Мы снова можем передвигаться, не беспокоясь за тылы, и погода наконец-то стала по суше. Если план вашего ищейки сработает, то мы имеем шанс покончить с Бетодом в ближайшие 2 недели. Эти парни чертовски отважные и полезные союзники». «Так и есть, сэр». «Однако приманка должна быть тщательно подготовлена, чтобы ловушка захлопнулась в самый нужный момент». Берр перевел взгляд на карту, раскачиваясь с пятки на носок. «Если мы появимся слишком рано, Бетод может ускользнуть. Если же задержимся, наших северных друзей сотрут в порошок, прежде чем мы подоспеем к ним на помощь. Надо убедиться, что треклятый Полдер и треклятый Крой не будут тащиться нога за ногу, как на похоронах». Он сморщился и приложил руку к желудку. Потянувшись за фляжкой, отпил из нее. «По-моему, вы наконец-то приручили их, лорд-маршал». «Не обольщайтесь. Они оба лишь поджидают случая всадить мне нож в спину. А теперь король умер, и неизвестно, кто займет его место. Выборы монарха. Вы когда-нибудь слышали о таком?» Вест почувствовал во рту неприятную сухость. Он никак не мог до конца поверить, что к этой ситуации привели и его собственные действия. Трудно поставить себе в заслугу хладнокровное убийство наследника престола. «А как вы думаете, кого выберут, сэр?» — глухо спросил он. «Я не придворный, хотя имею место в закрытом совете. Может, Брока или Ишера? Только одно я вам скажу наверняка. Если вы считаете, что здесь творится насилие, то дома, в Срединных землях, все будет еще кровавее, без всякого снисхождения». Маршал икнул, приложил руку к желудку. «Вряд ли найдется северянин столь же беспощадный, как стервятники из закрытого совета, когда они вступают в борьбу. А что изменится, когда они изберут своего нового человека, наделив его властью? Почти ничего, я думаю». «Очень может быть, сэр». «От нас все равно ничего не зависит. Мы просто парочка тупых солдафонов, не так ли, Вест?» Он снова приблизился к карте и, проведя по ней толстым указательным пальцем, проследил маршрут на север, в горы. Бумага шуршала под его рукой, словно что-то нашептывала. «Мы должны выступить на рассвете. Каждый час может оказаться решающим. Полдеру и Крою уже даны распоряжения?» «Подписаны и доставлены, сэр, и они понимают всю важность и срочность этого дела. Не беспокойтесь, лорд-маршал, мы будем готовы выступить утром». «Не беспокойтесь?» Берр усмехнулся. «Я командую армией Его Величества. Я здесь именно для того, чтобы беспокоиться. Но вы можете немного отдохнуть». Он махнул пухлой рукой, отпуская Веста. «Жду вас на рассвете». Они играли в карты при свете факелов. Стояла тихая ночь, на небе ярко горели звезды, а внизу, освещенная танцующим пламенем, союзная армия спешно готовилась к наступлению. Покачивались и передвигались фонари, солдаты ругались в темноте. Приглушенные удары, стук, раздраженные окрики, протяжные голоса животных плыли в неподвижном воздухе. «Сегодня ночью никто не сомкнет глаз». Бринд кончил раздавать карты и теперь постукивал по своим ногтям. «Пытаюсь вспомнить, когда в последний раз мне довелось провести больше 3 часов в приятной компании», — произнес Вест. «Похоже, это было давно, в Адуе, еще до того, как его сестра приехала в город. До того, как лорд-маршал взял его в свой штаб. До того, как он вернулся в Инглию и встретил принца Ладислава. До путешествия на север, от которого до сих пор его бросало в дрожь. До всего того, с чем ему пришлось столкнуться». Он наклонился, ссутулившись, и мрачно уставился на карты с загнутыми уголками. «Как чувствует себя лорд-маршал?» — спросил Челленгорм. «Рад сообщить, что намного лучше». «Слава богу!» — Каспа вскинул брови. «Мне не очень-то хочется думать, что на его месте мог оказаться этот педант Крой». «Да и Полдер тоже», — произнес Бринд. «Он безжалостен, как ядовитая змея». Вест не мог не согласиться. Полдер и Крой ненавидели его так же сильно, как и друг друга. Если бы один из них принял командование, Весту на следующий же день поручили бы чистить уборные, и это в лучшем случае. Нет, скорее всего, он оказался бы на корабле, отплывающем в Адую, и через неделю чистил отхожие места уже там. «Вы слышали о Луфаре?» — спросил Челленгорм. «А что с ним?» «Он вернулся в Адую». Вест резко поднял голову. Арди осталась в Адуе, и мысль о том, что эти двое опять вместе, не обрадовала его. «Я получил письмо от моей кузины Арис». Каспа украдкой взглянул на карты, нерешительно раскрывая их веером. «Она пишет, что Джазаль ездил куда-то далеко по какому-то важному королевскому делу, с какой-то миссией». «С миссией?» Вест очень сомневался, что Джазалю могли поручить дело, достойное называться миссией. «Вся Адуя только и говорит об этом точно». «Говорят, он возглавил экспедицию или что-то в этом роде», — сказал Челленгорм. «И перешел мост». «Неужели?» — Вест вскинул брови. «Говорят, он лично убил пару десятков человек в бою». «Только пару десятков?» «А еще говорят, что он соблазнил императорскую дочку», — пробормотал Бринд. Вест усмехнулся. «Хм, вот это больше всего похоже на правду». Каспа громко рассмеялся. «Где, правда, не знаю, но он получил полковника». «Что ж, рад за него», — негромко произнес Вест. «Он всегда был счастливчиком, этот парень». «А ты слышал об этом бунте?» «Моя сестра что-то упоминала в последнем письме, а что?» «Это было настоящее восстание, как рассказывает Арис. Тысячи крестьян наводнили округу, сжигали, грабили и вешали каждого, у кого в фамилии есть приставка «Дан». Угадай, кто командовал войсками, остановившими весь этот сброд?» «Не наш ли старый друг Джазаль Данлуфар?» Вест вздохнул. «Он самый. И он убедил их вернуться в свои дома. Как тебе такое?» «Джазаль Данлуфар», — пробормотал Бринд. Только пальцем пошевелил. «Кто бы мог подумать?» «Только не я». Челленгорм опорожнил стакан и налил себе еще вина. «Однако его называют героем». «За него пьют в тавернах», — сказал Бринд. «Превозносят на открытом совете», — добавил Каспа. Вест краем ладони подвинул к себе позвякивающую горку монет. «Я бы сказал, что удивлен, но я догадывался, что однажды мной будет командовать лорд-маршал Луфар. Может быть, хуже, — подумал он, — если лорд-маршалом станет Полдер или Крой». Первые розовые блики зари упали на вершины холмов, когда Вест поднялся по склону к шатру лорд-маршала. Пришло время давать сигнал к выступлению. Он мрачно поприветствовал охранников около полога палатки, одернул его и вошел внутрь. Одна лампа все еще горела в углу, отбрасывая красноватый свет на карты, походные стулья и столы. От ее света складки одеяла на походной кровати Берра казались щелями, в которых притаились подвижные темные тени. Вест приблизился к постели, припоминая все, что он предпринял сегодня утром, и проверяя, не забыл ли чего. «Лорд-маршал, генералы Полдор и Крой ожидают вашего приказа к выступлению». Берр лежал на своей походной постели. Глаза его были закрыты, рот приоткрыт. Он мирно спал. Вест очень не хотел его будить, но время поджимало. «Лорд-маршал», — позвал он громче и подошел к постели. Ответа не последовало. Только теперь Вест заметил, что грудь лорд-маршала неподвижна. Все еще сомневаясь, он протянул руку и поднес ее к приоткрытому рту Берра. Увы, он не почувствовал тепла, не ощутил дыхания. Ужас постепенно охватывал все его существо, от сердца до кончиков пальцев. Никаких сомнений. Лорд-маршал Берр был мертв. Серым утром гроб с телом маршала вынесли из палатки на плечах 6 гвардейцев в парадной форме. Доктор шел сзади, держа шляпу в руке. Полдор, Крой, Вест и другие высшие чины армии выстроились в линию, провожая процессию взглядами. Берр остался бы доволен простым саркофагом, в котором его тело должны были доставить в Адую. В таких же грубо сколоченных ящиках в Союзе хранили мертвецов из самых нижних слоев общества. Вест неотрывно смотрел на гроб и молчал, словно онемел. Человек, лежавший в этом гробу, был ему за отца. Самый близкий человек за всю его жизнь. Наставник и покровитель, командир и учитель. Истинный отец, в отличие от того вечно пьяного, отвратительного червяка, размахивающего кулаками, которого Вест ненавидел. Но все же, глядя на грубый деревянный ящик с телом Берра, он ощущал не печаль. Он чувствовал страх. Страх за всю армию и за себя лично. Его первым порывом было не зарыдать, а убежать прочь. Но бежать было некуда. Каждый должен до конца выполнить свое предназначение, тем более сейчас. Крой выставил острый подбородок и выпрямился, точно проглотил металлический шест, когда гроб проносили мимо. «Нам всем будет очень не хватать маршала Берра. Он был стойким солдатом и храбрым командиром». «Патриот!» — в тон ему проговорил Полдор. Губы его дрожали. Одну руку он прижимал к груди, словно придерживал, чтобы эмоции не вырвались наружу. «Патриот!» отдавший жизнь своей стране. Большая честь служить под его началом. Веста тошнило от такого лицемерия, но он не мог уйти от того факта, что очень сильно в этих людях нуждался. Ищейка и его воины уже двинулись на север, в горы, чтобы заманить Бетода в капкан. Если армия Союза в скором времени не последует за ними, они окажутся без поддержки, когда король северян настигнет их. Тогда им удастся лишь заманить себя самих в могилу. Ужасная потеря. Произнес Вест, глядя на гроб с телом Берра, который гвардейцы медленно несли на плечах с холма. «Но лучший способ почтить его память — сражаться». Крой кивнул, как по приказу. «Хорошо сказано, полковник. Мы заставим этих северян заплатить». «Это наш долг, и мы должны подготовиться к выступлению. Мы и так отстали от графика, а план рассчитан на точное...» «Что?» Полдор уставился на Веста так, словно тот сошел с ума. «Продвигаться вперед без приказа, без командующего?» Крой выразительно фыркнул. «Хм, немыслимо!» Полдор яростно покачал головой. «Не может быть и речи, не может быть и речи!» Но приказ маршала Берра был абсолютно ясен. «Абсолютно ясно, что обстоятельства изменились». Лицо Кроя застыло и напоминало бесчувственную, плохо скроенную маску. «Пока я не получу четких указаний от закрытого совета, моя дивизия не сдвинется ни на йоту с того места, где сейчас находится». «Генерал Полдор, но вы...» «В этих особых условиях я не могу не согласиться с генералом Кроем. Армия не может действовать, пока открытый совет не изберет нового короля, а король не назначит нового лорд-маршала». Генералы Полдор и Крой поедали друг друга глазами с глубочайшей ненавистью и отвращением. Вест ошарашенно молчал, приоткрыв рот от изумления. Он не мог поверить своим ушам. Чтобы весть о смерти Берра дошла до Аргионта, понадобится несколько дней. Даже если новый король решит произвести назначение немедленно, уйдет еще несколько дней на то, чтобы его распоряжения достигли армии. Вест представлял себе долгие мили пути по окруженной лесами дороге до Уфриса и столь же долгие лиги плавания по соленому морю до Адуи. Пройдет не меньше недели, если решение будет принято мгновенно, а учитывая хаос, царящий сейчас в правительстве, гораздо больше. А пока армия будет праздно отсиживаться здесь, под холмами, Битот получит уйму времени, чтобы перебросить силы на север, растереть в порошок Ищейку и его товарищей, а потом вернуться назад на свои позиции. Эти позиции армия Союза снова начнет штурмовать, не жалея человеческих жизней, когда, наконец, обретет нового командующего. И все впустую, все совершенно бессмысленно. Гроб с телом маршала Берра еще не успел скрыться из вида, а уже казалось, что этого человека никогда не существовало. Ужас сдавил горло Веста, он готов был задохнуться от ярости и бесконечного разочарования. «Но Ищейка и его отряд, наши союзники, они рассчитывают на нашу поддержку». «Им не повезло», — отозвался Крой. «Это печально», — пробормотал Полдер, шумно втягивая воздух в ноздри. «Но вы должны понимать, полковник Вест, что мы не можем отдавать приказы солдатам по собственному усмотрению. У нас нет полномочий». Крой холодно кивнул. «Нет полномочий, и покончим с этим». Вест смотрел на них, и его захлестывала ужасающая волна беспомощности. Такое же чувство он испытывал в тот момент, когда принц Ладислав решил переправиться через реку, или когда принц Ладислав решил сам возглавить армию, или когда блуждал в тумане с залитыми кровью глазами и знал, что все потеряно. Тогда Вест пообещал себе, что таким беспомощным он уже больше не будет никогда. Что ж, сам виноват. Нельзя давать обещания, которые не можешь выполнить.